Глава восьмая. Часть первая. Реник ждал меня в зале, где находился пульт. Он, сотрудник ФБР Берти и капитан Рейгер изучали большую настенную карту округа. Реник отошел от карты и направился ко мне. «Ну вот, час пробил. Мальру заплатил выкуп, и, конечно, его дочь не вернули. Мы едем к нему. Ты нам нужен». «Что же случилось?» «Похитители обещали ему, что дочь появится на стоянке в Лоун-Бэй. Там ее не оказалось, и он позвонил нам». Реник повернулся к Рейгеру. «Капитан, вы сфотографировали ее машину? Мне потом понадобятся карточки». Затем Реник пояснил, обращаясь ко мне. «Мы поместим снимок машины во всех местных газетах». Рейгер сказал: «Это я сделаю и пикеты на дорогах организую. Через час из округа и мышь не выскочит». «Едем, Фред», — сказал Реник Берти и, взяв меня под руку, направился по коридору к патрульной машине. По дороге к Мальру Берти, плотный человек лет 40 с небольшим, сказал: «Она, конечно, уже мертва. Если бы этот старый дурак предупредил нас, мы бы пометили купюры». «Я не виню его», — сказал Реник. «На месте Мальру я поступил бы так же. Деньги для него ничто, ему нужна дочь». «Он мог бы догадаться, что все равно не спасет ее. Знаете, Джон, чем дольше я думаю об этом деле, тем сильнее склоняюсь к мнению, что это работа кого-то из местных». «Я тоже так полагаю». Я замер. «Почему?» «Перед уходом в кино», — сказал Реник, — «ей позвонил кто-то, представившийся как Джерри Уильямс. После звонка Мальру я набрал номер Уильямса, но не застал его дома. Уильямс еще с четверга лежит в больнице, он сломал ногу. Он не мог позвонить девушке. Значит, похититель назвал себя Джерри Уильямсом. Откуда он знал Уильямса? Отец Адетты сказал мне, что дочь уже пару месяцев не виделась с этим юношей. Это один факт. Дальше. Они остановили выбор на пиратской хижине. Она находится в глухом месте, но тут есть и другие удаленные от центра города заведения, значительно более известные. Маловероятно, чтобы чужакам был знаком этот кабак». Автомобиль остановился перед домом Мальру. Окна первого этажа светились. Входная дверь была открыта. На ступеньках я увидел встречающего нас дворецкого. Он тотчас отвел Реника, Берти и меня к Мальру. Миллионер сидел в большой комнате, заставленной книгами и антикварной мебелью. Мальру казался измученным, больным человеком. «Входите, господа», — сказал он. «Садитесь. Наверное, вы хотите сообщить мне о смерти дочери». «Таких сведений у нас пока нет», — подавленно произнес Реник. «Еще есть надежда. Сегодня утром, когда я заезжал к вам, вы знали, что она похищена?» «Да. Тот человек угрожал убить ее, если я обращусь к вам. Мне было нелегко принять решение. Но, в конце концов, я не стал звонить вам». «Я понимаю. Когда вы видели дочь в последний раз?» «В субботу вечером. Она собралась пойти в кино с подружкой. Одетта вышла из дома часов в 9. В 9:20 позвонила девушка. Она сказала, что не встретилась с Одеттой. Перед уходом ей позвонил Джерри Уильямс. Я подумал, что она отправилась на свидание с ним. Около 11:30 позвонил похититель. Он потребовал выкуп в размере $500,000 и предупредил меня, чтобы я не обращался в полицию. Он велел приготовить деньги к понедельнику и обещал позднее дать указания насчет способа их передачи. В понедельник утром я получил письмо от Адетты. Он протянул Реннику письмо, сочиненное мной. Джон прочитал его. «Это почерк вашей дочери?» «Да». Мальрул рассказал Реннику про инструкции, полученные им от меня. Про то, как он отправился на Ист-Бич-Роуд, увидел мигающий фонарь, выбросил портфель в окно и поехал на стоянку в Лоун-Бэй. «Там я нашел автомобиль дочери, и его крыло было сильно повреждено. Я прождал там до без четверти четыре. Тут я понял, что она не приедет, и обратился к полицейскому, который вызвал вас». «Он сейчас на той стоянке», — сказал Реник. «Если она появится, нам немедленно сообщат. Вы не разглядели человека, державшего фонарь?» «Нет». Он скрывался за кустами. «Я видел только вспышки». «Надо обследовать кусты. Не могли бы вы поехать с нами и указать точное место?» Мальру устало пожал плечами. «Я больной человек, лейтенант. Сырой утренний воздух вреден для моего организма. Я предвидел, что вас заинтересует это место, и набросал план». Он вручил Реннику лист бумаги. Джон рассмотрел его и передал Берти. «Может быть, вы съездите и осмотрите место, Фред?» — сказал Реник. «Когда новость распространится, там все затопчут». Он посмотрел на меня. «Ты поедешь с ним, а машину отошлете обратно ко мне». Берти кивнул и направился к патрульному автомобилю. Я шел за ним следом. «Железный человек», — сказал он, сев за руль. «Не знаю, как бы я держался, если бы мою дочь похитили». Щемящее чувство охватило меня, когда мы подъехали к кустам, за которыми я прятался меньше, чем 3 часа назад. Я получил возможность увидеть Берти за работой, и его профессионализм поразил меня. Солнце уже поднималось из-за горизонта. Берти велел 2 сопровождающим нас полицейским поискать место, где, вероятно, был спрятан автомобиль, а сам начал обследовать кусты, попросив меня не приближаться к ним. Минут 20 я простоял в стороне, обливаясь потом. Затем Берти позвал меня. «Видите?» — сказал он. «След каблука на мягкой земле. Слепок выйдет отличный. Однако пригодится он лишь в том случае, если в момент задержания преступник окажется в той же паре обуви. Вот окурок сигареты Лакки. Нам придется доказывать, что он всегда курит эту марку. Если это удастся сделать, у нас будет сильная позиция на суде». Один из детективов подошел к Берти и сказал, что они обнаружили место, где стоял автомобиль. Мы приблизились к другому полицейскому, оставшемуся там, где я прятал Паккард. «Четкий отпечаток протектора, сэр», — сказал второй детектив Берти. «И масляное пятно. Похоже, автомобиль неисправен. Масло течет». Берти осмотрел грунт и удовлетворенно хмыкнул. «Подвалила работа, барбер», — сказал он мне. «Не могли бы вы сесть в машину и забрать Джона? Передайте ему, у меня тут дел на 2 часа. Пусть пришлет за мной автомобиль». «Хорошо», — сказал я и, покинув сыщиков, зашагал к патрульной машине. Я поехал к дому Мальру. Мне не верилось, что все это происходит со мной. Мне будто снился кошмар. Казалось, я сейчас проснусь, и все кончится. Периодически мои мысли возвращались к Паккарду, и меня прошибал пот. Притормозив возле имения Мальру, я увидел Реника. В руке он держал портфель, точно такой же, как Мальру выбросил из машины. Я чуть не обратился в паническое бегство, разглядев его. Реник бросил портфель на заднее сиденье и сел рядом со мной. «Берти что-нибудь отыскал?» — спросил он. Я рассказал ему про находки Берти. Голос мой звучал вяло и безжизненно. Я твердо помнил, что оставил портфель в багажнике Паккарда. И тем не менее он лежал за моей спиной. «Что тут у тебя?» — спросил я. «В точно такой портфель Мальру положил выкуп. У него их 2. Нам крупно повезло.

Он посетил лежащего в больнице Уолтера Кэбби в расчете на то, что Кэбби вспомнит что-нибудь об ударившем его человеке. Медоуз вопросительно посмотрел на Ренника. «Ну, есть новости?» «Нет, он только сказал, что тот парень был высок и плечист. Конечно, это немного, но все же кое-что. Мы ищем рослого, широкоплечего мужчину, который курит сигареты Лаки. Весит около 180 фунтов. Его автомобиль неисправен». «Откуда вам известен его вес?» — спросил Медоуз. Берри провел эксперимент с отпечатком каблука. Когда один из детективов, весящий 180 фунтов, наступил на почву в том месте, получился след такой же глубины. Медоуз, похоже, был доволен. «Еще немного такой информации, и мы составим его подробный портрет». Я прислушивался к их беседе с таким напряжением, что у меня заболели мышцы. Дверь снова распахнулась. Вошел капитан Рейгер. Его широкое полное лицо светилось от возбуждения. «Удача!» — воскликнул он. «Мужчина, проживающий в Уэст-Бич, сообщил об аварии. Его зовут Герберт Керри. Он владелец аптеки. Вчера вечером он с женой поехал навестить родственников в Лоун-Бэй. Он запарковал машину на тамошней стоянке. Выруливая оттуда, он врезался в Триумф ТР-3. Я отошел к окну и зажег сигарету, повернувшись к ним спиной. Я чувствовал, что мое лицо побелело. Увидев его, они могли заподозрить неладное. «Это был автомобиль дочери Мальру. Кэрри записал номер. Он признает, что сам виноват в аварии. Но главное, за рулем сидел мужчина». Каждым своим словом, произносимым суровым голосом полицейского, Рейгер вонзал в меня кинжал. «Этот парень — один из похитителей. Хотя виноват был Кэрри, преступник скрылся с места происшествия. Он отъехал в конец стоянки, бросил машину и убежал прочь». Медоуз спросил: «Какого черта Кэрри сразу не заявил об аварии?» «Он во всем подчиняется жене. Он виноват, и она не разрешила ему признаваться в этом. Только сегодня утром он, наконец, решился». Ренник сказал: «Я хочу поговорить с ним. Он уже едет сюда. Я послал за ним автомобиль. Он прибудет с минуты на минуту». «Он разглядел того водителя?» «Думаю, да. Стоянка плохо освещена, но он разговаривал с ним. Я уже овладел собой. Я боялся встречи с Кэрри». «Пойду к себе. У меня масса дел», — сказал я и шагнул к дверям. «Нет», — сказал Ренник. «Останься. Я хочу, чтобы ты послушал его». «Узнает ли меня Кэрри? Войдет в кабинет, посмотрит на меня и скажет: вот этот человек». Я отошел к свободному столу и сел за него. Следующие 20 минут оказались худшими минутами в моей жизни. Рейгер, изучавший настенную карту, внезапно произнес: «Знаете заброшенный серебряный рудник возле шоссе номер 7? Лучшего места, где можно спрятать тело, не найти. Надо посмотреть там». Он поднял телефонную трубку и начал отдавать распоряжение. «Эти ребята профессионалы», — подумал я. «Куда же деть тело Адетты? Как я избавлюсь от него, если все дороги перекрыты? Тысячи людей обыскивают дом за домом, квартиру за квартирой». Пока мы ждали, телефон звонил не умолкая. Каждые 5 минут поступал очередной доклад. Полицейские не теряли времени даром. Уже 4-я часть округа была прочесана. Они приближались к моей улице. Полезут ли они в гараж? Проверят ли автомобиль? Внезапно раздался стук в дверь. В кабинет вошли Герберт Кэрри и его супруга. Странную они составляли пару. Она была выше его ростом. На лысой голове Герберта Кэрри блестели капельки пота. Он нервно теребил шляпу, шагая вслед за женой. Не разглядев его хорошо на темной стоянке, сейчас я с любопытством всматривался в физиономию этого человека. Он относился к тем безвольным, жалким натурам, что вечно остаются в дураках.

Он обругал нас и отъехал. Поставил машину и скрылся. Если бы он не был виноват, разве он убежал бы? «Мне плевать, кто виноват!» — рявкнул Медоуз. «Я хочу найти этого человека!» «Послушайте, сэр», — обратился он к Кэрри, — «вы больше ничего не можете сказать о нем? Какого он возраста?» «Судя по голосу и движениям, ему лет 30 с небольшим», — сказал Кэрри и посмотрел на жену, ища поддержки. «Ты согласна со мной, дорогая?» «Как можно по голосу определить возраст?» — выпалила мисс Кэрри. «Мой муж начитался детективов», — заявила она Медоузу. «Его от них не оторвать, они дурно влияют на психику». «Вы могли бы хотя бы предположить, сколько ему лет?» «Вероятно, да. Но я не стану этого делать. Боюсь ввести полицию в заблуждение», — сказала она и бросила испепеляющий взгляд на мужа. «Мистер Кэрри, вы не запомнили, во что он был одет?» Коротышка заколебался. «Поручиться не могу, но, похоже, на нем был спортивный костюм. Кажется, коричневый. Куртка с карманом на животе. Я это заметил, когда он вылез из машины». «Просто диву даюсь. Как ты можешь нести такую чушь?» — сказала жена. «В такой темени, с твоими-то глазами, различить цвет костюма! Ха-ха-ха!» Она повернулась к Медоузу. «А все его тщеславие. Я ему постоянно твержу, что он должен всегда носить очки, тем более за рулем». «Мое зрение не такое уж слабое, Хэрриет», — осмелился возразить жене Кэрри. «Очки мне нужны только для мелкой работы». Медоуз указал на газету, лежащую на его столе в футах в шести от Кэрри. «Мистер Кэрри, вы могли бы со своего места прочитать заголовок?» Кэрри без труда выполнил просьбу. Медоуз посмотрел на Ренника, пожал плечами и спросил. «Человек был в шляпе?» «Нет, сэр». Медоуз насмешливо взглянул на женщину. «Вы согласны?» «Он был без шляпы, но это не означает, что ее у него нет», — сердито сказала она. «Он держал ее в руке?» Она задумалась, потом раздраженно произнесла. «Я не заметила». Кэрри смущенно поглядывал на меня. «Мистер Кэрри, какие у него волосы?» — спросил Медоуз. «Не могу сказать, сэр. Там было мало света». «Он с вами говорил?» «Он закричал на нас», — вставила жена. «Он знал, что виноват. Он...» «Вы бы узнали его голос?» — спросил Медоуз, не обращая внимания на миссис Кэрри. Герберт Кэрри покачал головой. «Вряд ли. Он произнес всего несколько слов». «Когда случилась авария?» «В 9:50. Я посмотрел на часы». «Потом он скрылся. В каком направлении?» «По-моему, он сел в машину, ждавшую его возле стоянки. Во всяком случае, я услышал звук стартера, а потом отъезжающего автомобиля». «Вы его не разглядели?» «Нет, но я видел свет фар». «Куда он поехал?» «В сторону аэропорта». Медоуз перестал расхаживать по кабинету и пристально посмотрел на Кэрри. Потом на Ренника, который что-то записывал в блокнот. «В сторону аэропорта?» «Ну, он мог отправиться в Уэст-Бич. Это за аэропортом. Я не имел в виду...» «Аэропорт!» — воскликнул Медоуз. «Это идея!» Он заметно оживился. «Черт побери, это действительно идея! Джон, мы проверяли аэропорт?» Ренник покачал головой. «Нет, мы решили, что они не осмелятся лететь с ней. Мы проверим, если вы считаете...» «Искать надо везде», — сказал Медоуз. «Мне нужен список пассажиров, вылетевших в интервале от 10:30 до полуночи. Займитесь этим, Джон». От волнения мне было трудно сохранять неподвижность. Повернувшись ко мне, Медоуз сказал. «Пока все, мистер Кэрри. Спасибо за помощь. Если вы мне еще понадобитесь, я вам позвоню». Его жена направилась к двери. «Идем же, Герберт! Мы и так потеряли массу времени!» Кэрри шагнул за женой, потом остановился и посмотрел на меня. Я боялся встретиться с ним взглядом. Я вытянул ящик стола и извлек оттуда какую-то бумагу, словно забыв о присутствии Кэрри. Я услышал, как он спросил Медоуза. «Извините, сэр, кто этот джентльмен?» «Ну вот, началось», — подумал я. Ледяные пальцы сдавили мне сердце. Я поднял голову. Кэрри указывал на меня. Медоуз, не скрывая удивления, сказал: «Это Хэрри Барбер, мой помощник по связи с прессой». Женщина схватила мужа за руку и резко потянула его к двери. «Идем, ради бога! Если у тебя нет других дел, кроме как отнимать время у этих джентльменов, то у меня их хватает». Глядя на меня, Кэрри неохотно позволил увести себя из кабинета. Дверь закрылась за ним.